Литература. Зайкова, Мантурова, сегетальные сорняки в агрофитоцинозах лесостепной зоны Южного Урала. Челябинск. Издательство Челябинского государственного педагогического университета. 2008 год. Замятина. Лекарственное растение. Москва. АБФ. 1998 год. Захаренко. Теоретические основы управления сорным компонентом агрофитоциноза в системе земледелия. Москва. Издательство МСХА. 2000 год. Пфайфер. Что могут рассказать сорняки? Москва. Акоринформ издат. 1992 год. Рычин. Сорное растение. Определитель. Москва. Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР. 1959 год. Трануа. Как побороть сорняки. Москва. Воскресенье. 1999 год. Ульянова. Сорное растение во флоре России и сопредельных государств. Барнаул. Азбука. 2005 год. Фукуока. Масанобу. Революция одной соломинки. Москва. Акоринформ издат. 1993 год. Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Ирина Воробьева.